Глава 12. Шаги в саду. Возвратившись домой, Сильви почувствовала себя вполне успокоенной. Дом казался тихой гаванью, островом, на котором не ощущалось начинавшееся на море буря. Правда, среди прислуги чувствовалось какое-то волнение, но строгий дворецкий Беркен и его супруга, экономка Жавот, вполне справлялись с лакеями и горничными, поддерживая порядок. Они отрядили лакея и поваренка, чтобы не быть захваченными врасплох в случае возможного мятежа. Весь день было жарко, но с наступлением сумерек над городом поползли грозовые облака. Сильвия, с удовольствием освежившись в ванне, сменила парадное платье на белый, украшенный кружевами, батистовый халат. Есть она не хотела, поэтому, слегка перекусив, отослала горничных, сказав, что больше не нуждается в их услугах и ко сну приготовится сама. После этого Сильвия спустилась в сад, намереваясь пробыть там как можно дольше, если только ее не выгонит оттуда гроза. Но гроза никак не желала разражаться, а необычный шум, как оказалось, шел отнюдь не с небес. Казалось, он доносился из-под земли, как будто все жители Парижа одновременно занялись строительством, что и создавало в ночи какие-то странные звуки. Сегодня вечером танцев не устраивали, и Сильви, углубившись в заросли, увидела безмолвный соседний дом. От вида темных окон ей стало даже легче. Она уже не столь сильно ощущала какую-то вину и, укрывшись в увитой розами беседке, могла без угрызений совести наслаждаться прохладой сада, заботливо политого слугами перед заходом солнца. Это одиночество вдали от домашней суеты, в доме готовились ко сну, очень ее успокаивало. Это одиночество было так приятно, что Сильви даже задремала, когда на соседней церкви святого Жили часы пробили 10. Внезапные звуки шагов вернули ее к реальности. По ту сторону стены кто-то осторожно шел, шаги были едва слышны. Сначала Сильви замерла на месте, потом бесшумно встала, прислушиваясь, и подумала о госпоже де Монблазон, но шелест шелкового платья не сопровождал звуки шагов, которые вдруг ненадолго замерли. Тут Сильви поняла, что это мужчина, и что он остановился у самой стены. Сильви услышала характерные звуки, сменившиеся запахом табака. Незнакомец остановился раскурить трубку. Сильви подумала, что это мог быть сторож особняка, который решил осмотреть сад, и снова опустилась на скамью, но ненадолго. Теперь мужчина перелезал через осыпавшуюся стену, после чего невозмутимо пошел дальше, словно и не находился в чужом владении. Визитер вел себя странно. Сильви услышала, как он принялся насвистывать. Это уже было слишком, и Сильви вышла из беседки в ту секунду, когда незнакомец намеревался туда зайти. Сильви едва сдержала крик. Перед ней стоял Франсуа. Первым заговорил Франсуа. От волнения, что она видит перед собой Бофора, у молодой женщины перехватило горло. «Сильви? Но что вы здесь делаете?» Неуместность этого вопроса сразу привела Сильви в чувство. «Более уместного вопроса у вас нет? Каждый раз, когда мы встречаемся, вы спрашиваете, что я делаю. Не кажется ли вам, что этой ночью я должна спрашивать вас, что вы делаете у меня в доме?» В ответ Франсуа улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Вы правы. Простите меня. Мое оправдание в том, что я не знал о вашем присутствии. Я считал, что лето вы проводите в Конфлане». «Это не оправдание. «По-моему, у вас здесь собственный сад. Почему же вы не гуляете там?» «Ваш сад намного красивее. Мой напоминает саванну. А если учесть, что я скрываюсь, то едва ли могу призвать садовников, чтобы привести его в порядок. Поэтому у меня вошло в привычку проводить здесь каждую ночь какое-то время, чтобы подышать ароматом ваших роз. Неужели это столь серьезная провинность?» Сильви почувствовала себя обиженной. Значит, он искал у нее только еще одно удовольствие, дополнительное удобство. В ее голосе прозвучали более жесткие нотки. «Нет, при условии, что так ведут себя с друзьями. Но я не заметила, чтобы мы ими были. В нашу последнюю встречу... Давайте поговорим о ней. Вы бросили мне в лицо, что выходите замуж. Более того, обвенчались в тот самый день, когда меня арестовали». «Нет, накануне», — уточнила Сильви. «Но я же не могла знать, что вы попадете в западню». «Разве это что-либо изменило в вашей жизни?» «Нет, но свое слово не берут назад, если дают такому человеку, как мой муж». «И вы, разумеется, счастливы», — саркастически бросил Франсуа. «Вы составляете идеальную пару, и, кажется, у вас дочка. Вы упрекаете меня за это?» Он опустился на скамью и молча смотрел на Сильви. «Отвечайте же», — настаивала она, — «вы упрекаете меня?» «По какому праву я могу упрекать вас?» — пожал он плечами. «Но у меня было много времени, чтобы обдумать многое в заключении Винсенне во время бесчисленных прогулок по дозорной дорожке башни, за партиями в шахматы с Ла Раме, молитвами». «И визитами госпожи де Монбазон?» «Они были не столь частыми, как утверждали люди. Но это правда, что она дала мне это доказательство своей любви, что она бросила этот вызов двору. Наверное, это и называется любовью». «Но разве вы сами в этом уверены? Хотя я часто задавала себе вопрос, знаете ли вы, что такое любовь? Если бы я не была свидетелем вашей безумной страсти к королеве, которая подло отплатила мне за нее, согласитесь, каждое мгновение я был готов умереть за нее, хотел видеть ее великой, прославленной, но вы сами видите, что из этого вышло. Появляется негодяй-итальянец, встает между нами, разрушает все, что нас связывало в то самое время, когда наша любовь уже могла быть явлена всем, а меня королева бросает в тюрьму, не намереваясь когда-нибудь выпустить на свободу. Теперь-то я понимаю, что она всегда была неблагодарной. Посмотрите, как быстро Мазарини устранил ее прежних друзей». Госпожа де Шеврес удалена от двора, Мари де Отфор вернулась бы, если бы захотела. Но у нее нет ни малейшего желания, и я ее понимаю. Она никогда не была женщиной, вымаливающей дружбу, в которой ей так явно отказывают. Теперь она жена маршала де Шомбера, герцогиня Алуэнская, и вполне этим довольна. Сейчас она презирает двор. «А вы? Почему вы остаетесь при дворе? Я предполагаю, вас обворожил Мазарини, если только вы не уступаете настояниям вашего супруга». Уязвленная этим презрительным тоном, Сильви выпрямилась, сжав кулаки. «Мой супруг служит королю. Прежде всего королю. Вы слышите меня? Нам обоим не нравится ни Мазарини, ни королева, но вы правы. Я во всем согласна с мужем. Я служу королю, потому что я люблю его. Представьте себе, люблю как собственное дитя». «И я слышал, он отвечает вам взаимностью. Вам очень повезло. Меня он ненавидит, хотя он все-таки мой... Сильви закрыла ладонью рот Франсуа, чтобы из него не вылетело признание, грозящее смертью. Ее гнев прошел, и теперь она, растроганная той горькой болью, что сквозила в его словах, жалела Франсуа. «Он мало вас знает. Забудьте о Мазарини. Служите этому мальчику, которого вы любите и который, я верю, будет великим королем, когда повзрослеет, и тогда он полюбит вас. Иначе говоря, это будет корыстная любовь, как у его матери». Франсуа неожиданно приблизился к Сильви и заключил ее в объятия. «А вы, кроме этого мальчика, кого вы любите, Сильви? Неужели этого простака, кому отдали себя?» «Естественно, я люблю его», — воскликнула она, пытаясь оттолкнуть Франсуа. «И я запрещаю вам говорить о моем муже с таким презрением. Кто вы такой? Чем вы лучше его?» Сопротивление, которое оказывала ему Сильви, казалось, забавляло Буфора. Она слышала его смех, когда он все сильнее сжимал ее в объятиях. «Я, разумеется, дурак, раз дал ему отнять вас у меня. Я никогда не была вашей. Позвольте, вы принадлежали мне, так как вы любили только меня? Или я ошибаюсь? О, Сильви, Сильви, вспомним о нас и перестаньте сопротивляться. Как никогда вы похожи на разъяренную кошку, а я всего лишь хочу вас поцеловать. Но я не желаю этого. Оставьте меня». Изо всех сил, упершись руками в его грудь, она пыталась оттолкнуть Франсуа, но ничего не могла поделать с мужчиной, который легко гнул подковы. Он прижал ее к себе так близко, что Сильви ощущала на губах его жаркое дыхание. «Нет», — сказал Франсуа, — «нет, певчая моя птичка, я не выпущу тебя. Я больше никогда тебя не отпущу. Неужели ты еще не поняла, что я люблю тебя?» Эти слова, их она ждала так долго, что уже никогда не надеялась услышать, поразили ее в самое сердце, несмотря на гнев, который Сильви пыталась вызвать в себе, чтобы надежнее защититься от преступного наслаждения, которое она чувствовала в объятиях Франсуа. Однако Сильви отказывалась сложить оружие. «Но разве я могу вам верить? Вы дарили свою любовь всем, только не мне. Вы говорили то же самое многим женщинам». «Я говорил эти слова только одной женщине, королеве». «И госпоже де Монвазон?» «Нет. Она слышала от меня много нежных слов и комплиментов, но я ни разу не сказал, что люблю ее». «А мне вы это говорите? Или эти слова вырвались помимо вашей воли, чтобы, услышав их, я стала сговорчивее? Разве не так, Франсуа?» «Ты хочешь, чтобы я повторил?» «Это легко. Я бесчетное число раз произносил эти слова в душе, когда сидел в тюрьме. Я надеялся, и это была безумная надежда, что ты услышишь их, что ты придешь, как приходила ко мне Мари, что ты, наконец, поймешь, как я обо всем сожалею, как я несчастен. Я потерял не только свободу, но и тебя. Поэтому, любовь моя, теперь, когда ты в моих руках, не проси меня тебя отпустить». Вдруг Сильви почувствовала на губах его губы и сдалась. К чему бороться с собой? Сердце ее ликовало, когда она, забыв обо всем, кроме настоящего мгновения, отдалась, наконец, этому поцелую, который пожирал ее, обессиливал, жарко горел на ее шее, на груди, прежде чем снова возвращался к губам. И на этот раз губы Сильви отвечали на него с пылкостью, потрясавшей Франсуа. Он почувствовал, что эта ночь будет принадлежать ему, станет незабываемой и вознаградит его за все те ночи, которые Франсуа провел в одиночестве, заключенный в Винсентском замке и терзаемый ревностью, словно прикованный к скале Прометей. Наклонившись, он уже подхватил на руки молодую женщину, чтобы отнести ее на траву, ковром расстилавшуюся под плакучей ивой, как вдруг услышал чей-то сухой, негромкий кашель. Волшебство рассеялось. Франсуа поспешно опустил на землю Сильви, которая едва держалась на ногах, опьяненная любовью, и была вынуждена схватиться за плечо Франсуа, чтобы не упасть. Потом он в бешенстве повернулся к непрошенному гостю. «Какой черт вас принес сюда? И что вам угодно?» «Это я, друг мой, я, Гонди». «О, я в отчаянии, что пришел так не кстати, но я ищу вас уже битый час, и ваш слуга сказал мне, что вы в саду. Тысячу извинений, госпожа герцогиня. Считайте меня самым несчастным из ваших покорных слуг». «Но вам же сказали, что я в своем саду, но не в соседнем». «Знаю, знаю, но я услышал голоса, и к тому же пробил решающий час. Вы должны немедленно пойти со мной». В жалостливом и лицемерном тоне сквозила непреклонная воля. «Постарайтесь не лгать», — недовольно проворчал Буфор, «иначе я до моей смерти не прощу вам вашу нескромность». «О какой нескромности вы говорите, друг мой?» «О том, что я перелез через обрушившуюся стену?» «Это сущий пустяк. И, ко всему прочему, я увидел двух людей, которые безмятежно разговаривали в беседке». «Вы вообще ничего не видели. И постарайтесь сдерживать гадюку, которая заменяет вам язык. Теперь говорите, в чем дело?» Тон коадьютора, ранее звучавший то плаксиво, то просяще, сразу изменился и стал твердым. «Вокруг Пале-Рояля возводят баррикады. За дело взялся народ Парижа. Люди разбирают мостовые, опрокидывают повозки, делают оружие. Те, кто вооружен, снабжают безоружных. Приходское духовенство на моей стороне и ждет меня, а вас ждут ваши друзья». «И кто же это?» «Все парижане. Ремесленники, рабочие, торговцы, грузчики, люди скрытого рынка. Все они хотят знать, с ними ли вы». «Сердцем я с ними, но как могу я себя обнаруживать? Я совсем не желаю, чтобы первая попавшаяся рота гвардейцев или мушкетеров схватила меня и отвезла в Винсентский замок. Я пришел за вами только потому, что вам бояться нечего. Народ хочет заставить Мазарини освободить Брусселя и Бланменниля. Никто не допустит, чтобы он снова посадил вас в тюрьму. Тем более, что вы самая знатная жертва итальянца. Пойдемте, прошу вас. Парламент будет признателен вам за это проявление солидарности. Он может принять официальное решение о вашем освобождении». Франсуа, раздираемый противоречивыми чувствами, повернулся к Сильви и взял ее за руки. «У меня не хватает мужества покинуть вас в эту минуту, любимая моя. Но ночь еще не кончилась. Перед рассветом я вернусь к вам». Поцеловав ее похолодевшие пальцы, он отстранился от Сильви, не в силах видеть слезы в глазах молодой женщины. «Я иду с вами», — резко сказал он, — «но пошли быстрее». К Коадьютор одарил Сильви торжествующей улыбкой и низким поклоном. Потом мужчины перелезли через проем и скрылись в зарослях заброшенного сада. После этого Сильви вернулась в беседку и опустилась на скамью. Сердце ее готово было выпрыгнуть из груди. Никогда в жизни она не была охвачена таким волнением. Сильви вообразить себе не могла, что была так близка к долгожданной победе. Неужели это был не сон? Неужели это наяву? Франсуа держал ее в своих объятиях. Это его губы прошептали «Я люблю тебя». Сильви, охваченная восхитительным трепетом, продолжала вслушиваться в музыку этих слов. Она даже не пыталась понять, почему эта любовь расцвела в тюрьме Винсентского замка именно в те дни, когда она стала женой Жана. Она не хотела думать о том, что ее замужество, пробудив скрытую ревность, подействовало таким образом на слишком пылкого мужчину, который не умел и не хотел противостоять ни одному своему порыву чувства, ни одной своей страсти. Сильви хотела наслаждаться счастьем, быть, наконец, любимой тем, кого обожала всю жизнь. Она призналась себе в этом и перестала обманывать себя. Разве не здесь она так часто мечтала о Франсуа, глядя на темные окна его дома? И совсем скоро он вернется, и волшебство начнется снова. «Что ты будешь делать?» — спросила она себя. «Да, он вернется, и вы станете продолжать ваш любовный дуэт с того мгновения, когда его прервал Гонди? Он уже захватил тебя, и ты отдашься своему счастью, не задумываясь над тем, что непоправимое уже отделило тебя от мужа. Он вернется лишь за тем, чтобы овладеть тобой, сделать тебя своей любовницей, как сделал Монбазон. И ты не сможешь ему в этом помешать. Он — ветер и буря, он не любит ждать, и ты отдашься ему, не сопротивляясь. У тебя на это не хватит сил, только потому, что он сказал «Я люблю тебя». Ты хочешь его так же сильно, как он тебя. Через час, быть может, в твоей жизни все непоправимо изменится. Ее размышления были прерваны раздававшимися по соседству неистовыми радостными возгласами. Это люди громкими криками встречали Франсуа, который уже покорил толпу так же, как вскоре покорит супругу Жана де Фонсома. С внезапным ужасом Сильви поняла, что у нее под ногами разверзлась пропасть. Она больше не была способна распоряжаться собой. Ее супружеская жизнь с Жаном ни в чем не была похожа на супружескую жизнь мадам Монбазон или мадам Лонгвиль, ставшей любовницей принца де Марсияка после того, как тот убил на дуэли ее прежнего любовника Колиньи, хотя ее муж не видел в этом ничего предосудительного. Сильви с Жаном составляли пару дружную, прочную, освещенную глубокой взаимной любовью и огромной нежностью, скрепленной рождением малышки Мари. Вдруг перед глазами молодой женщины на миг возникло видение. Под фонарем на Королевской площади друг против друга стоят со шпагами в руках ее муж и Франсуа. Жан, не колеблясь, вызовет на дуэль мужчину, который похитит у него его боготворимую жену. Но Сильви понимала, что если Франсуа вернется к ней, у нее не достанет сил отвергнуть его. Значит, надо бежать. Покинуть этот сад-сводник, опьяняющий ее ароматом роз, жасмина и свежей травы. И главное — не ждать Франсуа. Но куда бежать, раз на улицу Турнель нельзя пойти? В монастырь Визитации, который она так часто навещала, чтобы поболтать с сестрой Луизой Анжеликой или со своими подругами, сестрами Никола Фуке. Приход в монастырь в полночь потребует объяснений. А что, если сказать правду? Она попросит приютить ее ради того, чтобы устоять перед любовью мужчины, и Сильви, больше не ища других доводов, приняла решение. Поспешив в дом, Сильви велела Беркену запрячь карету, пока она будет одеваться, но тот, к великому ее удивлению, не двинулся с места. «Чего же вы ждете? Ступайте!» «Мы в отчаянии, госпожа герцогиня, но это невозможно», — ответил Беркен, который всегда был столь церемонным, что о себе говорил в первом лице множественного числа. «Почему же это мы не можем?» — сарказмом переспросила Сильви. Обычно его манера изъясняться ее забавляла, но в эту ночь ей было не до шуток. «Мы не можем, по той очевидной причине, что на одном конце улицы воздвигнута баррикада, а на другом конце начинает вырисовываться вторая баррикада. Карета не сможет выехать с улицы». «Почему понадобилось перегораживать улицу Кенкампуа?» «Кажется, сегодня ночью решили забаррикадировать все улицы, по крайней мере те, что не перекрывают цепями». «Можем ли мы спросить госпожу герцогиню, куда она желает отправиться?» «В монастырь визитации. У вас есть возражения?» «Нет, нет, нет, вовсе нет, госпожа герцогиня, но надо учитывать, что добраться туда можно только пешком. Даже портшес не пропустят». «Значит, пойдем пешком. Прикажите, чтобы меня проводили факельщик и двое слуг».